Впрочем, изменения касались не только символики замка. В некогда просторном и пустом зале по велению нового хозяина поставили просторные столы и вместительные скамьи, на которых не без удобств расположились советники, полководцы и помощники Таргариенов в их непростом деле. Дени узнавала знакомые лица и подмечала тех, о ком прежде еще и не слышала. Приглашенные лорды окрестных земель, своим видом напоминавшие мышей на кошачьей свадьбе, сидели тихо и молча, понимая, какая милость им оказана, и зная, что они еще не заслужили права говорить на королевских советах. Подле трона стоял Эйгон Блэкфайр в боевом доспехе с черным плащом, лицом тяжелый и, очевидно, уставший. Новоиспеченный командир черной сотни драконьей гвардии служил не только личным гвардейцем, но и символом могущества ее брата, который покончил с раздором, что длился целый век. Она слышала, что Блэкфайр уже успел отличиться перед ее супругом и что благодаря нему штормовой предел был взят без боя, но этот странный фаворитизм Визириса по отношению к человеку, который успел в свое время взять в плен Виемонда и едва не убил Эйленор, был для Дейенерис необъясним. Дени не стала задерживать взгляд на не самом приятном для нее человеке, ведь вокруг было немало хорошо знакомых и по-настоящему дорогих лиц. Виемонд, сир Баристан, сир Джорах, юный Хигон и другие помощники Визириса еще со времен их странствий по спорным землям, то были куда более достойные люди, доказавшие делами свою преданность и честь. Над ними всеми, на троне Эргиллака надменного Иориса Баратиона, восседал сам Автарх Валантиса и будущий владыка семи королевств. В этом Дейенерис не сомневалась. Глядя на мужа, Дейенерис с трудом держала себя в руках, соблюдая весь положенный по случаю этикет. У них еще будет время для самих себя. Сейчас же они, король и королева, и подданные, даже самые близкие и доверенные, должны об этом помнить. Тем более, что обсуждались важнейшие, ключевые вопросы тактики и стратегии. Глашатай только закончил чтение письма от Эйленор. Она описала в деталях и подробностях трудности своего похода, сообщила о принятом ей решении идти на Ишфорд, и просила прислать новые указания. Одна она не могла идти ни на Хайгарден, ни к Староместу, поскольку оба решения были чреваты угрозой или поражения, или утраты войском своей боеспособности. С ее точки зрения, вверенной ей армии никак не справится с покорением простора без подкреплений, а на помощь самопровозглашенных союзников в лице хайтауиров полагаться было нельзя. «Вы все слышали», — сказал Визирис. «Глупо отрицать проблемы, вставшие перед нами на юге. Надлежит обдумать наше положение и исходить из него». Верный себе, Визирис решил позволить советникам и полководцам высказаться первыми. И, к ее удивлению, первым взял слово новоиспеченный лорд Гарри Стрикленд, вернувший давным-давно утраченный его предками титул. К западу от Узкого моря этот вожак наемников и изгнанников словно переживал вторую молодость. Его лицо приняло куда более здоровый вид, его губы чаще посещала улыбка, ходить он стал быстрее и увереннее. И, судя по слухам и рассказам, с каждым днем новоиспеченный лорд Стрикленд все больше и больше мечтал стать им не только по титулу. Пусть леди Эйленор идет к Эшфорду. Это разумное решение со всех сторон. Ее драконы и дарнийцы станут щитом между нами и союзниками мальчишки на железном троне. Гарри, как всегда, говорил неторопливо и размеренно, и не дадут им подойти к моменту решающей битвы. О чем это вы? Осведомился Виемонд. О возможности покончить с этой войной одним решительным ударом. Стрикленд поднялся из-за стола, явно чем-то раздосадованный. Наше войско объедает кости штормовых земель и совсем скоро останется без корки хлеба. Львы и так обглодали эти земли со своим разорительным походом. Сейчас мы живем на поставках провианта из Эссоса, но они не могут закрыть все потребности нашей армии. Я уже не говорю о том, что на многих захваченных нами территориях уже вовсю свирепствует голод. Скорый захват простора и помощь наших союзников оттуда в ближайшее время не предвидится. Раз долгая война в этих землях столь вредна, то нужно с ней не затягивать. Я говорю, нам надо нанести один единственный удар в самое сердце семи королевств. Кто такой Джоффри Баратион без столицы и трона завоевателя? Узурпатор и претендент, ничем не лучше его дяди на далеком севере, который, может быть, и вовсе ему не дядя. Говорите дальше, лорд Стрикленд, и по делу. Нам незачем вновь слушать об этих байках и сплетнях, велел ему король, как его милости будет угодно, произнес генерал-капитан наемников с учтивостью прирожденного придворного. Мы контролируем море, у нас под рукой лучшая из армий, какие только видел этот континент, и это не говоря о двух драконах, которые растут с каждым днем. Что может противопоставить этому Джоффри? Городские стены, каждая стена крепка лишь настолько, насколько крепки стоящие на ней мужи, а его милость уже лишил ланнистеров их отборных воинов. Кто защищает королевскую гавань ныне? Золотые плащи, ополченцы и мародеры, привыкшие грабить беззащитные речные земли, они могут и сами открыть ворота, осознавая бесполезность сопротивления. А если и решат сражаться, мы их снесем. Речь Стриклинда заставила Дейнерис призадуматься. Ее родные земли в самом деле настрадались от войн и разорения. Чем раньше они с братом займут трон, тем лучше будет для всей державы, для каждого ее жителя. Почему бы не покончить со всем одним, выверенным ударом? Но была и целая прорва недостатков в таком опасном замысле, на что поспешил указать лорд-командующий драконьей гвардии. Принцесса Рейнера заняла и королевскую гавань, и красный замок без боя. Войско ее брата покинуло город, а стража вывернула плащи наизнанку, напомнил собравшимся голос сира Баристона. Помогло ли это ей выиграть войну? Менее чем через полгода ей пришлось с позором бежать из столицы, захваченной проходимцами и безумцами. Исход той войны решился в поле. Почему же вы так уверены, что захват столицы гарантирует нам быструю победу? История не повторяется, сир. Разные времена, разные люди. Настаивал на своем Стриклинд. Рейнера на железном троне вела себя как взбалмошная базарная баба, потому и потерпела поражение. Сейчас нас ведет подлинный воин и государь, да и нету наших врагов ни Эймонда Одноглазого, ни Дейрона Отважного, которые могли бы сплотить вокруг себя людей. Кто из наших, вестеросских лордов, захочет биться против драконов за какого-нибудь Таммина, пару лет назад оторванного от титьки ланнистерши? Подобная верность бывает лишь в рыцарских балладах. Это если Джоффри погибнет в бою или будет взят в плен. Но помните, милорды, что из Красного замка можно ускользнуть и в самый последний момент. Не сдавался так просто Силми. Даже если все ворота захвачены, даже если за городом и окрестностями наблюдают, осведомленный человек может выбраться из этой западни. Наш враг – жестокий самодур, но он отнюдь не торопится погибнуть героической смертью. Даже если узурпатор ускользнет, он останется один, без войска и без золота, чтобы им обзавестись, без союзников, поскольку Тиреллы заняты своими проблемами, без авторитета и уважения, поскольку он трусливо бежал, бросив своих подданных, продолжил лорд Стриклинд, ничуть не поднимая голоса. И куда он побежит? Замки и города королевских земель к тому времени либо будут нами захвачены, либо сами поднимут драконье знамя. Они с радостью выдадут беглеца, желая задобрить вернувшегося государя. Останется только уходить в западные земли, но ни мы, ни жители речных земель того ему не дадим. Нет, сир Баристан, с падением столицы и узурпатору придет конец. А вы так уверены, что битва за королевскую гавань будет легкой? Мы говорим о городе, где живут сотни тысяч человек, людей, что не имеют причин хранить верность нашему императору, ибо слишком долго жили под властью Баратионов, вступил в разговор Дориар. Еще пару лет назад он бы с радостью поддержал столь лихой план, нынче он проявлял разумную осторожность. Если гарнизон не решится на предательство, а рассчитывать на это мы не можем, то нас ожидает или долгая осада, или кровопролитный штурм. Чего стоит столица, если мы в погоне за ней потеряем ударный костяк войска? Я согласен с сиром Баристаном и Иксом Веймондом, подал голос сир Джорах, в кои-то веки одетые с иголочки да в гербовые одежды своего старинного дома. Королевской гаванью ваша держава не заканчивается, государь. Нам предстоит покорить огромные пространства, и мы не можем пустить войско на скотобойню. Чем мы тогда будем завоевывать запад, долину, север, наконец, на бойню? Вы забываете, славные эйксы, что у нас есть два дракона, а то и три, если Гели и Эленор велят прибыть сюда, вступил в разговор адмирал Гейман Ганирис. Мы правим волнами узкого моря, и в поле мы превосходим наших врагов качеством. Штурм города – дело кровавое и непростое, так, для войска, лишенного наших преимуществ. Мы же можем обрушиться на город с суши, с моря, из-под самих облаков. Какой гарнизон в истории этих королевств имел дело с подобным яростным натиском? Благодарю, Эйкс, обрадовался авторитетной поддержке Стриклинд. Он было готовился, окрыленный единомышленником, продолжить свое наступление, как тут Дейнерис поняла, что обязана напомнить увлекшемуся адмиралу о кое-чем важном, и рассказать об этом всем остальным. Милорды, я летала недалеко от королевской гавани. Все голоса стихли, и все взгляды были теперь устремлены на нее. Люди узурпатора поставили по метательной машине на каждую башню, какую только смогли найти. О количестве лучников и подумать страшно. Глаза Визириса тотчас бросили внимательный взгляд на нее. Дейнерис все прекрасно поняла без единого слова. Ей придется объясняться за свой смелый полет над облаками. Даром, что ни единого болта в нее пустить с такого-то расстояния Ланнистер не могли. Тем не менее, она продолжила речь. Эйксион, Рейлис и Санрис в самом деле растут, но они и близко не подобны своим легендарным предкам. Тогда как даже величественная Мерксис, практически неуязвимая драконица, нашла свою гибель от удачно выпущенного болта. Продолжал рассуждать Дени, стараясь сохранить хладнокровие и рассудительность. Можем ли мы так рисковать? Любая неудача не только нанесет нам непоправимый ущерб, но и укрепит решимость всех наших врагов. Моя королева, но ведь и вам с вашим супругом далеко не в первый раз идти на риск. Адмирал и она уже говорили об этом. И теперь о содержании тех бесед узнают и все остальные. Вы выиграли битву на ступенях, потопили наглых бравосейцев и заставили их убраться прочь. То было на море, возразил сир Баристан, и бравосейцы не ожидали нападения с воздуха. Его милости королева грамотно воспользовались эффектом неожиданности, на который мы теперь рассчитывать не можем. Вы же сами слышали, Гейман. Враг знает о драконах и готовится к встрече с ними. Дариар пришел старому рыцарю на помощь. Что же до чисел и качества воинов? Помните, сколько народу в королевской гавани? Если они не растеряются и схватятся за вилы с топорами, мы рискуем увязнуть в бесконечном лабиринте улиц и домов, каждый из которых несет смерть. Это вопрос решительности и скорости. Все эти ополченцы, чего они стоят в настоящем бою? Откуда эта уверенность, что торговки, попрошайки и слуги схватятся за оружие во имя их короля? С этого начинало и большинство наших легионеров. Я не это. Нет, мы не. Не будет никакого лабиринта, если его милость обрушит драконье пламя. Спор мог бы затянуться еще надолго, не прерви его король резким стуком по дереву трона. Голоса умолкли, и множество глаз устремилось по направлению звука. То, что предлагает нам лорд Гарри, можно было бы рассмотреть только в одном случае. Останься узурпатор без всех королевств, без иных замков, загнанным, подобно крыса, в хорошо освещенный угол. Тогда поход на столицу был бы единственным верным решением. Речь Визириса раздавалась по всему залу и, казалось, заполняла его собой. Но сейчас Баратионы располагают западом, большей частью простора, речными и королевскими землями. Сир Баристан прав. Джоффри и его семья ускользнут, и нам достанутся развалины города, купленные большой кровью. Враг же соберется вновь, благо резервы и золото у него еще есть, и нанесет ответный удар. Будем ли мы к нему готовы? Но и это не все. Брат сделал паузу, и только затем продолжил мысль. Здесь много говорили о пламени и крови для королевской гавани, и о том, как с помощью трех драконов мы займем город малой кровью. Напомню вам, милорды, что даже Мигар жестокий не сжег Старомист, имея под рукой самого Балериона. А ведь этот тиран и убийца родичей как раз имел возможность стирать города в пыль и прах. Но я, не он. Я не намерен сжигать столицу с сотнями тысяч своих подданных, большинство из которых не сделало мне никакого зла. Я не буду править над пеплом и прахом, ненавистный для всех немногих выживших. Драконы не будут жечь королевскую гавань, а равно как и иные крупные города. Мы поступим иначе. Визирис вновь ненадолго замолчал и, хорошо обдумав свои дальнейшие слова, озвучил решение. Лорд Гарри прав в другом. Людям нельзя сидеть в разоренном краю. Тут его многолетний опыт и таланты подсказывают верно. Но это не заставит нас начать наступление на крупнейший город материка. Я и мое войско направимся навстречу с леди Эленор. Совместными усилиями мы захватим простор и очистим наш тыл от любых врагов. Тиреллы покорятся или их род прервется, а Хейтауэрам придется доказать верность делами, а не словами, объявил о своем решении государь. Зима близко, милорды, и мы должны думать не только о войне и подвигах на ней, но и о дальнейшем. Поэтому до наступления холодов мы должны занять простор и заполучить его обильные припасы и плодородные земли, которые даже зимой могут давать урожай. Так мы избавим наше войско от риска голодной смерти и отрежем врага от источников продовольствия. Женщина обдумывала каждое его слово, и все больше и больше соглашалась с мыслью брата. Королевская гавань получает провиант из нескольких источников. Из окрестных земель, из простора, из речных земель и по морю. В устье Черноводной безраздельно господствует флот Таргариенов, и этому Джоффри нечего противопоставить. Некогда обильные земли к северу от Разби армиями узурпаторов и бандами разбойников выжжены и разорены, и они едва ли способны самих себя обеспечить зерном. И, наконец, Визирис вместе с Эйлинор позаботится о просторе. Что тогда останется их врагу? Холмистый запад никогда не славился как житница, ланнистерам и самим нужно что-то жрать, да и вопрос о транспортировке еды через весь континент отнюдь непростой. Численность горожан спасла Баратионов от решительного штурма и скорой погибели, но она же станет их могилой. Нет нужды сжигать столицу семи королевств и воевать с простыми горожанами, когда те сами поднимут голодный бунт, в то время как Таргариены смогут в решающий час выставить не только трех зверей и самый крупный флот в истории, но и сытую, готовую к бою армию. Пока я, леди Эйлинор и принц Эберин будем покорять простор, наша королева и адмирал Гейман возглавит восточный фланг. Вы должны будете удерживать львов в королевских землях, поддерживать блокаду портов и внимательно отслеживать все вражеские перемещения. Едва ли ланнистеры решатся покинуть столицу и выйти в поле, помня о судьбе цареубийцы. Но на войне ничего нельзя исключать. Дени испытала легкий укол досады в сердце. Вновь ей доверяют только второстепенное поле боя. Но потом женщина взяла себя в руки. Забери Визирис с собой еще и Рейлис, и ему придется оставить куда больше воинов в штормовых землях. И то ланнистеры могут попробовать их отбить, отчаянно отыскивая любую победу. Ее драконица, как и сама Дейнерис, действительно принесут больше пользы делу здесь, охраняя тылый фланг. Остальные советники озвучили свое согласие со взятым курсом. Сир Баристан был готов поддержать любое королевское решение. Дриар, будучи бессменным заместителем Визириса и вторым человеком во всей армии, брюзжал, что ему придется идти в сердце андальских земель. Стриклинд надулся от королевской похвалы и поспешил признать мудрость вынесенного решения. Прочие командиры и лорды хранили молчание, хотя хозяева штормовых земель, судя по всему, были рады услышать, что сократится число тех, кого они должны были кормить в ущерб себе. Но есть и другие послания. Визирис откашлялся и дал знак глашатаю. Продолжай. Следующим оказалось письмо Эурона Грейджея. Тот поздравлял Визириса Таргариена с возвращением в Вестерос и сообщил, что железнорожденные успели до прихода этих известий избрать его своим новым королем. Владыка Железного флота, впрочем, признавал очевидное неравенство сил и был готов предложить Таргариену еще одну сделку. Пират просил Таргариена выдать предательницу Ашу и признать право, что Эурона, что всех его потомков именоваться королями Железных островов, ссылаясь на принцев Дорна и их привилегии. С крайне странным цинизмом Грейджой добавил, что эту уступку он просит только ради успокоения моего косяка сварливых тюленей. Взамен Эурон торжественно клялся увести своих мерзавцев от берегов простора и погулять у Ланниспорта, да и по другим берегам, будь на то ваша воля. Завершал же свое наглое обращение еще одним напоминанием о прошлом соглашении, и поклялся по-королевски принять Визириса в далеком пайке. Это письмо слушали с плохо скрываемыми гневом и враждебностью. Те, кто прибыл с Таргариенами с востока, хорошо помнили, сколько крови успел попить проклятый пират. Остальные либо презирали всех железнорожденных, либо были неприятно поражены тоном и словами обращения, что даже равный союзник наверняка бы счел оскорбительными. Чего еще эта сволочь пожелает? Первым, что неудивительно, возмутился Гейман. У него по-прежнему оставался неоплаченным крупный долг перед Эйроном. Чистокровную Гилу в жены и еще одно королевство, писать его милости подобное. Сир Баристан аж дернулся от переполнявших его гнева и презрения. Тем не менее, давайте подумаем. Призвал собравшихся Стриклинд. Да, любой младенец знает, что дикарям с островов веры нет, а речь идет, вдобавок, о наихудшем из их породы, если верна хотя бы четверть слухов, что мне некогда довелось слышать на Востоке. Но ведь речь идет о нескольких сотнях боевых кораблей с опытными головорезами на борту. Можем ли мы просто отбросить в сторону такое предложение? Стоит ли искать на полезном союзнике пятна? Мы не девицу в жены себе выбираем. Леди Аша принесла нам присягу в верности, лорд Гарри, напомнила собравшимся Дейнерис, которой совсем не понравился его намек. Явилась сама, добровольно, и со своими людьми, не имея никаких условий. Сколько-то их, тех людей, было, моя королева. 10 кораблей, еще меньше. Разумеется, у нее не было никаких условий. Ей повезло, что вы ее приняли и согласились выслушать. Стриклинд равнодушно пожал плечами. Ворон же предлагает куда большие силы. Речь о простых числах, маяко. Речь идет о королевском слове. возразила наемнику Дейнерис. Не только у подданных есть обязательства, но и у короны перед подданными. У столь резкой отповеди была и еще одна причина, известная из собравшихся только ей и Визирису. После церемонии принесения присяги, Дейнерис недолго, но поговорила с Ашей с глазу на глаз. По-своему, по-дикому обаятельная пиратка успела поведать ей о своих бедах и злоключениях на первом за тысячи лет вече железнорожденных. И, в том числе, она в исчерпывающих подробностях рассказала о дяде, его непомерных амбициях, его лживой и предательской натуре, его нечеловеческом умении впечатлять и обольщать. И, конечно, о его поразительном драконьем роге, якобы способным то ли покорять валерийских зверей, то ли лишать их способности летать. Никакого желания проверять, что это за артефакт и как он работает, у Дейнерис не было. О свете этого знания приглашение на пайк звучало уж совсем сомнительно, и никто не собирается никого выдавать, жестко заявил государь, сходу угадав ее мысли. Моя королева права, стоит поступить так однажды, и на всю жизнь не отмыться от позорного клейма, не говоря уже о том, что его условия совершенно неприемлемы для нас. На небе не может быть двух солнц, а в державе не может быть двух королей. Эту простую и старую истину помнит даже крестьяне, и лордам из знатных родов о ней забывать не стоит. Равно не будет и встречи. Не государь идет к своему подданному, а тот прибывает для принесения присяги. И, судя по этому письму, Эурон Грейджой ничуть не переменился, и все его обещания не стоят ровным счетом ничего. Здесь никто с королем спорить не стал. Значит, государь, первой заговорила она, вы ему откажете? Не совсем. Точнее, не сразу. Его голос чуть-чуть смягчился, поскольку обращался в первую очередь к ней. Я предложу ему доказать верность делам. Он мне не друг и не союзник, я делать первый шаг не должен. Напишем, что доказательством посчитаем его компанию в западных землях. Если нам сильно повезет, он погибнет там, и проблема решится сама собой. Если нам просто повезет, он и Ланнистеры пустят друг другу кровь, и мы уберем угрозу с берегов простора. Наконец, если Эурон догадается о наших намерениях, то мы не потратим ничего, кроме пергамента и чернил. Сейчас Грейджой и его свара не несли никакой угрозы для Таргариенов и для подлинно верных им людей. Что же до Хайтауэров, то с железнорожденными ты хотя бы знаешь, чего именно от них ожидать. Они никогда не меняются и никогда не подводят. Как-то, давным-давно, еще во время их путешествий по спорным землям, Дейнерис спросила у брата, зачем Эйгон-завоеватель оставил островитян в живых. Лишь теперь она осознавала дальновидность их предка. Пираты были прекрасным острым мечом, вечно висящим над головами горделивых и богатых лордов побережья Закатного моря. Было бы неплохо, поди его сталь куда надо. Было еще несколько писем, но они носили скорее второстепенный характер, и решения по ним принимали быстро. Наконец, глашатай перешел к последнему, и очень важному, посланию. Лорд Манфорд Виларион сообщал о проблемах с красными жрецами и их последователями на своем флоте. В письме, что подписали он, его брат и уже упомянутая на совете леди Аша, говорилось о попытке сжечь септу Силтигаров. Об этих проблемах Дени знала даже слишком хорошо, поскольку ей уже довелось с ними сталкиваться. То фанатики решат напасть на септу, то, наоборот, местные придут к ночному костру с вилами и топорами. Затянувшаяся война и приближение зимы никогда не способствуют умиротворению, а тут все осложнялось еще и стычкой двух совершенно разных миров. Ей приходилось решать каждый случай по-разному, но там, у клешни, произошло нечто из ряда вон выходящее. Макаро по сути отказался от сотрудничества с военачальниками Таргариенов, и теперь Вилариона и Грейджой спрашивали королевской воли. Согласен ли государь на применение крайних мер, какими он их видит, властны ли они над красными жрецами, с каждой луной таких сообщений все больше, признал факт Визирис. С этим нужно покончить, и покончить как можно скорее. Леди Эленор и другие наши люди доносят о том, что в просторе действует новое святое воинство, и, стоит Ланнистерам с ним объединиться, как мы получим отменную головную боль. Множество самых разных людей собралось в тронном зале, но никто из них не был последователем Красного Бога. И, уж точно, не было у Эрглора большей ненавистницы, чем она. Сын и две дочери, достойный наследник династии и великолепные красавицы, у которых беспощадно похитили жизнь. Это не заживающая, кровоточащая рана болела до сих пор и будет болеть с прежней остротой, пока Дейнерис не родит здорового ребенка. Или не умрет, пытаясь выполнить долг перед супругом и династией, о чем ее хором предупреждали все лучшие лекари Валантиса, те же самые люди, что некогда, словно в прошлой жизни, обещали ей легкие роды, теперь хором твердили о смертельной опасности. Впрочем, если они уже ошиблись однажды, то может они ошибаются и теперь. Усилием воли Дейнерис заставила себя вернуться в реальность и оторваться от горьких сожалений и бесплодных рассуждений. Она должна была сосредоточиться. Чем меньше красных, тем лучше всем остальным. Заговорила искреннее презрение к почитателям Эрглора, жившие внутри Дариара. Нам не надо было брать их с собой вообще. Жаль, что мы не можем взять их за шкирку и выбросить в море. И оставить большую часть валантийцев без их жрецов. Мормонт усомнился в разумности предложения. Легионер может перебиваться с хлеба на воду, но не согласится остаться без своих богов. Валантийцы – достойные и преданные воины его милости. Мы не можем обойтись с ними подобным образом, а затем ожидать от них доброй службы. Изгнанием фанатиков мы, боюсь, повредим только самим себе, заговорил хмурый Гейман. Ему не нравилось ни единое слово в собственной речи, но честный моряк не привык бегать от неудобной правды. Этим мы накажем не только их самих да слепо покорных им смутьянов-баранов, но и всех, кто верит в огненного бога. А таких немало, подхватил Стрикленд, и эта гадость еще и норовит разойтись. Даже среди моих людей ходят разговорчики о новой вере, хотя мы их и пресекаем как можем. Однако испускать подобного поведения Макарро нельзя, вступила в разговор Дейнерис, стараясь придать своему голосу как можно больше жесткости. Речь идет о вызове, брошенном королевским военачальником, то бишь, самому государю. Как мы сможем править двумя материками, если не можем справиться с фанатиками в собственном войске? Наша королева права, рассудил сир Баристан. Наказания совершенно необходимы, иначе о дисциплине можно забыть. Никто и не собирался всех прощать, поспешил заверить Мормонт. Я говорил лишь об осторожности. Не надо выкидывать всех. Казним самих говорливых и их послушников. Остальные поймут урок и успокоятся. Стрикленд предложил то, что счел неким компромиссом. Вы, милорд, плохо знаете красных фанатиков. Среди них хватает таких, что с радостью принесут себя в жертву. И, когда их поведут на плаху, остальные запомнят только мучеников и их мучителей. Добавил хорошо знавший красную породу Веймонт. Можем ли мы тогда ручаться за верность легионов? Уверен, что среди болтунов найдется немало понятливых. Те, кто больше любит жизнь земную со всеми ее удовольствиями, и не торопится на жертвенник. Не сдавался бывалый наемник. По моему опыту, такие слуги есть у каждого бога. Обратимся к ним, и пускай они учат своих людей. Есть, да, но они или слишком юны, или слишком запуганы. Боятся идти против старших, боятся сказать и слово поперек них. Женщине пришлось напомнить об этом собравшимся. Нужно в первую очередь ударить по голове змеи. Макарро должен поплатиться за свою дерзость. Валар Маркхулис, не без удовольствия произнес Гейман. А не вызовем ли мы этим подозрений? Разумеется, голос разума принадлежал сиру Баристану. Его убийство сейчас вызовет столько слухов, кривотолков и россказней. Зависит от исполнения. Стояла на своем королева, ощущая на себе пристальный взгляд брата, Дейнерис продолжала говорить. Конечно, если ему нанесут 7 ударов ножом и бросят поблизости от флагмана, мы не оберемся проблем. Но мало ли способов избавиться от человека, пусть даже и настолько необычного. Велариону и Грифджой стоит показать, на что они способны. В конце концов, на кону их власти и авторитет. Давным-давно этот гигант пришел ей на выручку в землях валантийцев. Давным-давно он и его собратья помогли ее брату занять Валантис, обрести не только дом, но и положенную им власть. Давным-давно красные жрецы сделали все от них зависящее, дабы породить на свет 3 драконов. Но за все эти услуги Таргариены уже заплатили сполна, и Дейнерис не страдала ни единым угрызением совести. Какие-либо соглашения и договоренности умерли вместе с ее первенцем, и она не намеревалась скорбеть по предателям. Если у них нет достойных людей, развил ее мысль Дариар, то надо поискать нам. Я могу предложить кое-кого из своих. Словно случайно забросил сеть лорд Стрикленд. Золотые мечи хорошо служат не только в поле. А может, наши новые подданные докажут свою верность реальным делом? Боюсь, милорды, Силме пришлось повысить голос, мы говорим не о том. Дело ведь не в том, что пара-тройка красных жрецов со зла устраивает беспорядки. Мы привели в Вестерос совсем другой мир, совсем другое племя, совсем других богов. Смерти одного или двух болтунов тут ничего не исправит. Сир Баристан прав. От звука голоса ее брата весь зал вновь стих. Речь идет о новой странице истории державы, и наши действия должны быть куда масштабнее. Желая придать своим последующим словам больше значимости, Визирис поднялся со трона древних королей Шторма. Эйгон Драконовластный велел, чтобы в его державе царил мир, чтобы никто не смел поднимать руку на другого без королевской на то воли. Начал свою долгую речь Визирис. Из сего дня, королевский мир также означает полную свободу всех наших верных подданных выбирать своих богов и прислуживать им. Железный трон не объявит врагом ни одного божьего человека, который первым не вступит на сей путь. Все храмы и их слуги находятся под равной защитой короны. Они могут практиковать свои обряды и совершать свои подношения, не боясь преследований, пока признают законную династию и возносят за нее молитвы. Но, это также значит, что никто из наших подданных не вправе навязывать свою веру остальным. Любые проповеди должны быть ненасильственными, недопустимо принуждать кого-либо к отречению от его собственных богов, и, тем более, недопустимы угрозы и нападения на верных короне божьих людей. Равному и строгому наказанию подлежат что атакующие септу, что пытающиеся потушить огонь, что идущие с топорами к Баграще. Само собой разумеется, что, во время войны, это наказание должно быть жестким и решительным. Брат сделал паузу и перешел к перечислению конкретных приказаний. Напишите лорду Манфорду и леди Аше, что я согласен с жесткими мерами по наведению порядка в войске. Пусть виновные в недавнем происшествии заплатят Силтигару и его септе, пусть капитаны тщательно следят за порядком на кораблях и во время ночных проповедей. И, главное, пусть публично казнят того проповедника, что сподвиг мародеров на их грех. Способ оставляю на их совести. С сего дня за подстрекательство к мятежу, за разжигание свары их будет ждать казнь. Это наше повеление относится и к септонам, молящимся семерым. Попытки натравить одну часть нашего воинства на другую, или направить против нас простонародье будут пресекаться со всей строгостью. Что же до Макарро? Пусть подберут правильное время и способ. Я не позволю каким-то проходимцам распоряжаться своей армией. Без него оставшиеся красные станут сговорчивее. Или, по крайней мере, часть из них. Другие наши люди займутся септонами и бродячими проповедниками, дабы те тоже помнили о своем месте. Среди собравшихся не нашлось желающих оспорить вынесенный приговор. На сем я объявляю королевский совет законченным. Стоило брату бросить на нее один единственный взгляд, и она все поняла. Ее приглашают остаться. Лорды, эйксы и рыцари встали из-за своих столов и поклонились государю, после чего длинной цепью дорогих одеяний и сверкающих доспехов устремились к выходу из зала. На месте остались лишь она, оруженосец ее мужа Хейгон и весь совет, простоявший безмолвным истуканом Эйгон Блэкфайр. Радовало, что он хотя бы помнит о своем месте. Но Дейнерис подобная покорность по-прежнему казалась не обнадеживающей, а попросту подозрительной. Уж слишком этот юнец не походил на рассказы леди Эллен и сира Баристана о потомстве демона-претендента. Где его наглость и тщеславие, жестокость и преступная натура, очевидная лживость, все эти их прирожденные черты? Неужели эта черная кровь все же породила достойного притворщика? Даже в это было проще поверить, чем в искреннее перерождение и раскаяние. «Ступай, Хейгон, завтра утром можешь отоспаться», — обратился к своему оруженосцу Визирис, и тот, коротко поклонившись, поспешил воспользоваться милостью государя. «И ты, Хейгон, тоже иди», — добавил король, — «сегодня ночью нет нужды ходить тенью за мной по замку. Государь, я должен быть при вас, это мой долг гвардейца. Я видел достаточно уставших людей, чтобы понять, что от них немного проку». Спокойным, твердым, будто отеческим голосом возразил Таргариен. «Здесь и так не продохнуть от стражи, уж как-нибудь без тебя они справятся. Иди». Блэкфайр повиновался приказу и удалился следом за последними советниками и королевским оруженосцем, в гордом одиночестве. Убедившись, что они остались совсем одни, брат поспешил заключить ее в свои неизменно крепкие, сильные объятия. Она немедленно вернула долг, обвив руками его за шею, едва-едва удерживавшись от полудевчачьей, полуигривой идеи на ней повиснуть. «Я надеялся, что ты прибудешь еще вчера», — прошептал ей на ухо супруг, ослабляя свою хватку. «Почему это?» — женщина удивилась предельно искренне. «Ты ведь не хуже меня представляешь расстояние между драконьим камнем и штормовым пределом. Какой бы хорошей девочкой ни была Рейлис, она не может перемахнуть за мгновение столько миль. Да всему виной крестьянские и солдатские глупости. Визирис взял ее под руку, и они пошли прочь из тронного зала. Прошлой ночью весь замок шептался о том, что над проливом якобы видели дракона. А так как я спал вчера, в совершенно безлунную ночь, Дени не сдержала легкого смешка. Вот уж гораст наш народ на веселые выдумки, чтобы они там разобрали в небе. Я куда больше дивлюсь тому, что ты поверил в кухаркины байки. Не поверил, а хотел поверить. Он поспешил оправдаться и тяжело вздохнул. Хоть и с опозданием на день, но ты все-таки здесь. Не было никакого опоздания. Тем не менее, ей было приятно услышать подобную глупость от мужа. Но и я рада наконец-то встретиться. Покой Визирис выбрал неподалеку от тронного зала, не желая тратить время на бесполезные прогулки по огромному замку Баратионов. Стража, отобранная из личных гвардейцев брата, патрулировала каждый коридор, внушая женщине чувство защищенности и надежности. Новые защитники приветствовали своих владык, пока те шли к спальне и беседовали. Есть еще новости из Валантиса, которые я не хотел обсуждать на общем совете, и которыми обязан в первую очередь поделиться с тобой. Хорошие или... Ее сердце было успело замедлить биение. Отличные. Дени повернулась к нему лицом и приготовилась слушать. Мейникс пишет, помимо прочего, что у Дейны проклюнулось яйцо. Из него на свет появилось очаровательное существо цвета морской волны, что ни на шаг не отходит от малышки. Они прочли все, что могли о драконах, и пришли к выводу, что это девочка. Назвали ее Пиларис 44, и просит нас одобрить это имя. Прекрасная весть. Имя вполне подходит, и от переполнявших ее чувств Дени даже умолкла, пытаясь прийти в себя. Женщина разве что не воскликнула от радости. Один из самых больших ее страхов оказался напрасным. Кладки ее драконов несут в себе жизнь, а не окаменелости. История нового драконьего племени лишь начнется с Эйксиона, Рейлис и Санарис, и никак ею не закончится. Быть новым драконом, и ее дом вернет себе былое величие, утерянное по глупости и недальновидности предков. Ее дети не разовая случайность, не мимолетная прихоть богов, а новое начало для всей династии. И этого уже никто у нее не отнимет. Так почему ты не объявил об этом сегодня? Подобная новость помогла бы взбодрить советников. Хотел знать твое мнение об имени. Честно признался брат. Теперь, раз все согласились, его можно будет объявить и остальным. Да и, если честно, нам было, что обсудить, помимо Дейны и ее драконицы. Тут ты прав. Но скажи лучше, как сама Дейна? Поспешила задать следующий вопрос Дейнерис. Что с ней? Изводит нянек, изводит слуг, изводит стражников. Ни разу не болела, хвала богам, с удовольствием играет в саду. Отказалась от всех кукол, кроме рыцарей и легионеров. Спит крепко и только по ночам, кушает вволю и с большим аппетитом. Начинает потихоньку говорить и отличается любознательностью. Мейникс и об этом писал, с легким недоверием спросила Дени. Ты же его знаешь. Впервые за вечер Визирис позволил себе легкий, едва заметный смешок. Он любит что звук своего голоса, что звучание своих писем. А его рабыня-писарь, видит боги, пишет не просто красиво и разборчиво, но еще и мелко. Ей пергамента хватает на все. И расписать день малышки, и пожаловаться на меринских торгашей, и подтвердить отправку подкреплений. Ты дашь мне его прочитать? То была не просьба. Легко, оно у меня в спальне и осталось. Хоть сейчас, потом. Дени едва не фыркнула. Что за глупость придумал брат? У нее сейчас будет чем заняться. Коридоры кончились, и Визирис пропустил Дени в избранные им покои. Их, естественно, уже несколько недель как привели в полный порядок, достойный государя из драконьего дома. Господствующую роль в обстановке играла потрясающих размеров кровать, на которой бы уместились и Визирис, и она сама, и Эленор, и третья по вкусу, хоть Рианна, хоть кто еще. Правда, от вида множества разбросанных по ней подушек Дени разом ощутила, как ее клонит в сон. Все же перелет от родной скалы до столицы штормовых земель дело отнюдь непростое и нелегкое. Ложись, Дени. К ее искреннему удивлению, сам Визирис прошел к столу и сел за него. Я к тебе скоро присоединюсь. Эй, деланно возмутилась Дени. Оставишь любимую жену после долгой разлуки одну в холодной постели? Король принадлежит державе. Усмехнулся брат, вспомнив одну из самых любимых присказок леди Эллин. В постели от меня сейчас толку немного, потому что если я лягу на нее, то тут же засну. А мне еще надо закончить это письмо. И кому же ты пишешь? Поинтересовалась женщина, тем не менее севшая на кровать. Кого ты счел важнее своей жены, письмо лорду Лейтону в Старомист. Он говорил подчеркнуто спокойным голосом, словно дразня ее, и, признаться, это ему удавалось. «Требую более надежных, ощутимых доказательств верности, иначе его заверения так и останутся пустыми, ничего не стоящими словами. Ты больше желаешь старого пройдоху, чем меня, или милая Арианна, пока я была далеко, уже высосала из тебя всю твою мужскую силу, в прямом смысле, КХМ, высосала. Эту глупость я оставлю без ответа», — посмеялся Визирис, беря в руку гусиное перо. «Лучше радуйся, что не тебе предстоит иметь дело со староместским пердуном и его хитроватым семейством». В ответ Дени показала несносному мужлану язык, тихо рассмеялась и принялась раздеваться. Полностью оголившись, она легла на кровати и накрылась одеялом. Она сохраняла небольшую надежду, что вид ее обнаженного тела придаст Визирису сил. Однако стоило ей коснуться головой подушки, как веки начали становиться все более тяжелыми и липкими. Все же долгий перелет и затянувшийся совет утомили ее куда больше, чем королеве казалось поначалу. Силуэт сгорбившегося над письменным столом супруга все более расплывался, а мысли все глубже проваливались в сладкую дрему. Только сейчас она по-настоящему почувствовала, как устала за эти дни. Наконец, глаза Дейнерис закрылись. Во сне ей чудился запах лимонов и виделась до боли знакомая красная дверь. Примечание к части. Соавторы поздравляют всех своих верных читателей с наступающим 2025 годом. Мы желаем вам и вашим родным всего самого доброго, светлого и наилучшего. Мы благодарны за ваши комментарии, ваши лайки, ваше творчество, ваше внимание к нашему произведению, что столь многократно переросло изначальные задумки. Надеемся, что вы и в грядущем году останетесь с нами, поскольку нам еще есть о чем рассказать. С наступающим. Акт 3, глава 42, десница карающая, Визирис Таргариен. Подняв взгляд к потолку, Визирис терпеливо ждал, когда его оруженосец, наконец, совладает с многочисленными ремешками и шнурками на королевском доспехе. Хигон сосредоточенно пыхтел, выполняя сложную, практически ритуальную работу и стараясь при этом не раздражать господина своей неуклюжестью и нерасторопностью. Правда, из-за чрезмерной старательности и волнения парень обильно потел и выглядел так, будто его самого только что вытащили из бани. Впрочем, стоило отметить, что если раньше Хигону требовался чуть ли не час, чтобы разоблачить Визириса, то теперь он справлялся минут за 20. Конечно, король мог бы управиться с этим самостоятельно и куда быстрее, однако Таргариен считал, что даже такая, пусть и пустяковая, но работа, пойдет юнцу на пользу. Хоть он и взял внука Люцериса Ардериса в оруженосцы по политическим причинам, свои наставнические обязанности Визирис старался исполнять, насколько это позволяла его занятость. Великого воина из Хигона, может, и не выйдет, однако, оказавшись вдали от дома, он заметно возмужал, стал шире в плечах, говорил меньше, но зато более уверенно и по делу, и, кажется, наконец-то узнал, с какой стороны надо хвататься за меч, хотя в последнем Визирис пока не был уверен. Еще через 10 минут, наполненных звуками возни Хигона, поножи отправились в рундук, а взмыленный оруженосец был отпущен на волю. Проследив за тем, как мальчишка буквально выскочил за дверь, едва при этом не запнувшись об порог, Визирис покачал головой и уселся за стол. Мужчина бросил взгляд на дожидавшийся его поднос с обедом и кубок, наполненный эрборским вином. Несмотря на дразнящие ароматы жареной свинины, обильно усеянной свежей зеленью, есть совершенно не хотелось. Последние несколько недель выдались на редкость тяжелыми лично для него. Помимо того, что вопросы, требовавшие внимания короля, множились с каждым днем, так боги еще и соизволили подшутить над ним. Головная боль и бессонница стали его верными спутниками. Если еще совсем недавно Визирис, стоило его голове коснуться подушки, засыпал сном младенца, то теперь он до рассвета ворочался в постели, не в силах провалиться в небытие хотя бы на час. Естественно, это не добавляло монарху бодрости и настроения, так что подданные старались лишний раз не гневить своего предводителя. Лекари из Валантиса и Мистер грешили на перенапряжение душевых сил Визириса и предлагали маковое молоко, от которого Автарх отказался. Не хватало еще в разгар войны проводить полдня в галлюцинациях. И, тем не менее, несмотря на трудности, Визирис был в целом удовлетворен тем, как складывался его поход на юг. Обогнув Красные горы и наступая вдоль путеводной на запад, армия драконьего короля вторглась в простор. Оказавшись в сытых и плодородных владениях тиреллов, где едва ли ощущались ветра надвигавшейся зимы, войско существенно ободрилось. После голодавших штормовых земель это место казалось чертогом отца на земле. Простор, который по своей урожайности мог соперничать с долиной Рейна и плодоносившей даже зимой, обеспечивал воинов Визериса всем необходимым. Пахотные поля, заваленные провизией амбары, крепкие крестьяне, холеные горожане, лучшие кузнечные и мастерские во всей державе. Разумеется, лорды простора всеми этими богатствами просто так делиться не собирались, и пришлось столкнуться с их сопротивлением, которое, надо признать, было куда более ощутимым по сравнению с теми же штормовыми землями. Простор неспроста считался оплотом рыцарских традиций семи королевств, здесь к долгу перед верховным сюзереном относились куда более серьезно, чем в соседних королевствах. Даже если этим сюзереном был сумасшедший мальчишка, который в пекле видал что лордов и рыцарства, что чернь. Вдобавок по державе ползли слухи о том, что вернувшиеся с востока Таргариены принесли с собой не просто пламя и кровь, но и целую орду поклонявшихся огненному богу фанатиков и изуверов, которые не остановятся ни перед чем, лишь бы искоренить всех верных последователей семерых. Разумеется, чушь и безбожно раздутая болтовня, но свой эффект они возымели. Массового перехода просторской аристократии на сторону Таргариенов, которым так манил лорд Лейтон, не случилось. Формально поклявшиеся в верности драконам Хейтауэры со своими вассалами оказались зажаты на юго-западе континента между армией Тиреллов и грабившими побережье железнорожденными. Однако у этой монеты была и другая сторона. Сопротивление лордов, конечно, затрудняло и замедляло продвижение Визериса вглубь простора, однако оно же открывало для него широкие возможности для передела земель. Его верные сподвижники, многие из которых начали путь со своим королем еще в спорных землях, ждали заслуженные награды за свою верность и доблесть, и именно простор должен был стать самым лакомым призом. Эйгон-завоеватель в свое время сохранил за большинством лордов их владения, но Визерис не собирался проявлять такое же великодушие. Королевские указы писались десятками, и захваченные земли и замки тут же обретали новых хозяев из числа ветеранов драконьей гвардии, волантийцев и даже бывших золотых мечей. Пока что эти кары касались в основном лордов средних и малых. Судьба самих Тиреллов и их наиболее значимых знаменосцев была пока под вопросом, который не следовало решать в спешке. Да и ни к чему было делить несорванную розу раньше времени, когда главные битвы были еще впереди. Впрочем, новоявленные урожайные лорды, как их окрестил Мартин Веселый Язык, сравнив свежеиспеченных вельмож со свалившимися на землю яблоками, уже ходили с таким видом, будто они по меньшей мере вступили в старомест, а, может, уже и в саму королевскую гавань. И то были лишь лорды. А ведь была еще и масса вновь посвященных рыцарей, которым также раздавались наделы. За почти 3 месяца боев армия проделала немалый путь. Последовательно пали твердыни филов, грандисонов, медаузов, фассориев и мирревизеров. Дракон под седлом давал Визерису решающие преимущества. Пусть Иксион и не мог сравниться по могуществу с легендарными драконами завоевания, но он неизменно наводил ужас на врага и делал абсолютно бессмысленными все попытки укрыться за крепостными стенами. Те замки, что могли бы стать костью в горле для наступавшего на простор войска и которые могли бы обороняться месяцами, если не годами, теперь брались штурмом за считанные часы. Драконье пламя сметало защитников со стен и приводило в негодность укрепления, после чего следовал один короткий, решительный натиск. Попытки вассалов Тиреллов дать бой в поле заканчивались еще более плачевно. Визерис беспощадно разбивал дружины лордов во встречных сражениях. Немалую роль в его быстрых успехах сыграло и то, что дарнийцы во главе с Эйленор и принцем Аберином оттянули на себя наиболее опытных и изощренных рыцарей и лордов дарнийских марок, которые могли бы доставить немало проблем, укрываясь в лесах и холмах и ведя борьбу из теней. Потери несло и войско Визериса, который к тому же был вынужден расставлять гарнизоны и заставы в занятых землях. Поэтому взятым в плен просторским рыцарям, латникам и некоторым добровольно сложившим оружие лордам предлагалось искупить свою вину перед династией кровью взамен на помилование и даже возможную награду от короля. Не все в его окружении были довольны подобным решением, но военная целесообразность все же перевешивала мстительность советников. Тот же Эйгон Блэкфайр, благодаря доблести которого штормовой предел был взят без крови, служил для многих переметнувшихся хорошим примером, как бы ни кривилась от этого Дейнерис вместе с Рианной. 2 недели назад пришло известие, что Эйлинор все же достигла эшафорта. Труднопроходимые дарнийские марки, яростно отбивавшиеся марочники и недисциплинированные дарнийцы так и не остановили деву от меча. Совместными усилиями Эйлинор и Аберину даже удалось спасти эшафорт от участи второго Тамбутона. Все же дракон над головами и прежние показательные казни отрезвили даже не слишком разумных детей гор и пустынь. Сам Визирис к тому моменту уже вышел к Мандеру. Последним крупным сражением стала битва на Синем ручье. Сир Джон Фассори, зять Мейса Тирелла, собрал со своих и окрестных земель пятитысячное войско в отчаянной попытке не допустить прорыва Таргариенов к Мандеру и дороге Рос, понимая их значимость для всей кампании. Фассори атаковал авангард растянутой на марше армии Таргариенов в ночи, в надежде, что это застанет Визириса врасплох и что он не успеет оседлать дракона. Но закаленная в боях драконья гвардия вместе с золотыми мечами отразили удар просторцев, после чего волантийская конница Виемонда и сам Визирис верхом на Иксионе довершили разгром. Сир Джон, вместе со многими другими знатными рыцарями, попал в плен. Визирис, тем не менее, оценил храбрость и дерзость Фассория и не только помиловал его, но и оставил при себе как почетного пленника. Зять жирного Розана будет полезным приобретением, да и храбрость и верность Визирис уважал, пусть и принадлежали они не тому человеку, уж не ему, в прошлой жизни носившему имя Димона Блэкфайра. Знать об этом, после битвы на Синем ручье и захвата Эшфорда, армии Визириса и Эйлинор двинулись вдоль рек и соединились возле Сидерхолла, где Визирис расположил свою нынешнюю ставку. Основные силы Тирелла вжались к Хайгардену, и таким образом почти весь восток простора оказался под рукой Таргариенов, давая им некоторую свободу действий. Мандер и дорога Рос теперь также были под плотным контролем драконьего короля, благодаря чему столица оказалась отрезана от поставок продовольствия и подкреплений с юга. Пользуясь передышкой, Таргариены пополняли войска новыми рекрутами, занимали окрестные замки и подтягивали тылы. Долго топтаться на месте также было нельзя, поскольку даже земли простора не смогут кормить собранную Визирисом ораву на постоянной основе, и в качестве следующей цели на военном совете уже был выбран Хайгарден. Следовало поставить завравшихся стюардов на колени и напомнить им, благодаря кому они вообще стали лордами. Гарлан Тирелл имел в своем распоряжении внушительную армию и в спешке пытался воспроизвести по старым, еще времен танца драконов, чертежам Скорпионы, но этого явно было недостаточно, чтобы остановить двух драконов и многотысячную рать Визириса. В грядущей победе Автарх был практически уверен, если не случится чего-то совсем уж непредвиденного. Дверь со скрипом приотворилась, и в проеме показался сир Эйгон Блэкфайр. Тот, кто еще недавно звался юным грифом, как обычно, был собран и одет с иголочки. Сегодня был не его караул, и оттого доспеха на нем не было, так что Визирис мог видеть давно позабытый символ черного дракона, вышитый на тунике Эйгона. Видимо, почувствовав заминку сюзерена, чей взгляд невольно зацепился за герб Блэкфайров, Эйгон прокашлялся. «Вы звали меня, государь?» «Да, звал», — кивнул Визирис и указал рукой на один из стульев, придвинутых к столу. «Садись». Эйгон воспользовался приглашением и угнездился на сиденье на противоположной стороне стола. Идеальная осанка, скупость движения и эмоций выдавали в нем отличную рыцарскую выучку. Кто бы на самом деле не занимался воспитанием его последнего потомка, они подошли к этому делу серьезно. Да и мастерство юного грифа с оружием говорило само за себя. Блэкфайру, возможно, местами не доставало опыта, но Визирис не был уверен, что сам в его годы был искуснее. «Ты хочешь есть?» – поинтересовался Визирис. «Я могу велеть слугам подать обед. Благодарю, ваша милость, но я не голоден», – односложно ответил Эйгон, который явно чувствовал себя несколько скованно рядом с сюзереном. «Что ж, как знаешь, я позвал тебя, чтобы обсудить один вопрос». Перешел к сути дела король. «Ты уже говорил, что в столице у нас есть общий друг. Я многое слышал об этом в Арисе, и почти ничего из этого не было хорошим. Служит уже третьему королю, в то время как предыдущие его хозяева давно лежат в земле. Не самый надежный союзник. Я хочу знать, насколько ему можно верить. Но я хочу слышать честный ответ, не продиктованный желанием угодить мне или, напротив, что-то утаить. Ты хорошо послужил мне, вернув меч завоевателя и одолев сир Ролланда в честном бою. Да и как к капитану гвардии к тебе нареканий нет. Сир Баристан высоко ценит тебя, что в случае человека, победившего Милиса Ужасного, говорит о многом. Но ты и сам понимаешь, что доверие очень легко утратить, особенно в твоем положении. Блэкфайр на какое-то время задумался. Визирис же его не торопил и лишь пристально всматривался в лицо парня, пытаясь отыскать на нем следы лукавства. «Я никогда не встречался с этим человеком лично, ваша милость», — наконец ответил Эйгон. Магистр Иллирия редко говорил о своем друге по ту сторону Узкого моря. Лишь в общих чертах он рассказывал, что у нас есть верный сподвижник в Королевской гавани, который приближает победу нашего дела, что это человек преданный и верный, подлинный друг. Уже много позже Иллирия назвал его имя, когда счел меня готовым к тому, чтобы посвящать меня в курс дел. Однако за все эти годы Варис ни разу не предал ни моего доверия, ни доверия моего отца. Теперь, я ваш верный слуга, государь, а, значит, и Варис тоже. Так считаешь ты, заметил Автарх, но я сомневаюсь, что всем остальным уцелевшим поборникам Блэкфайров пришлось по вкусу твое решение, особенно, когда вы уже пожертвовали столь многим. Варис, разумный человек, ваша милость, он понимает, что порой лучше удовольствоваться меньшим, нежели чем разбить себе голову об каменную стену в погоне за миражом. Слишком многие из моих предков допустили эту ошибку. Я, последняя надежда дома Димона Блэкфайра, и я не могу позволить наследию моего рода кануть в лету просто из-за гордости и бесплодных мечтаний о троне. Хватит гоняться за несбыточным. Или же твои сторонники могут попросту затаиться, чтобы нанести удар тогда, когда это будет выгоднее всего. Таргариен испытующе глянул на Эйгона. Мы на войне, а на войне никогда ничего не идет по плану. Даже если на твоей стороне драконы. Как я могу быть уверен, что, повернувшись к ним спиной, я не получу нож в спину? «Полагаю, вы не просто так держите меня при себе, ваша милость», — осторожно ответил Блэкфайр. «Я не только служу вам, но и являюсь гарантом разумного поведения бывших моих сторонников. Думаю, до конца войны это будет вполне неплохим щитом для вас, а после? После вы будете победоносным королем, вернувшим себе власть над семью королевствами. Ваша жена родит вам наследников, и ваш дом не будет рисковать вымереть из-за нелепой случайности. Да и с востока приходят слухи, что проклюнулось яйцо, которое вы подарили своей дочери. Будучи на троне, окруженным наследниками, драконами, верными слугами, никому не будет по силам строить против вас козни, в том числе и моим друзьям». Визирис кивнул, принимая его ответ. Он и не собирался устраивать Эйгону очередной допрос, а лишь хотел посмотреть, как он отреагирует на его слова. Таргариен нутром чувствовал, что Блэкфайр хоть и говорит правду, но не всю и не до конца. Визириса особенно волновал взгляд Эйгона. Он изменился с их первой встречи, когда тот еще звал себя юным грифом и скрывал лицо за маской. Тогда в пурпурных глазах юноши горели гордость, вызов, дерзость, а теперь он видел в них лишь пустоту и смерть. Такой взгляд бывает лишь у тех людей, что пережили нечто ужасное, нечто, что изменило их навсегда. Неужто смерть названного отца так на него повлияла? Но ведь любого рыцаря с малых лет учит о неизбежности гибели родственников и друзей. И взгляд этих глаз становился лишь страшнее от того, что принадлежали они до боли знакомому, родному лицу, пусть и из прошлой жизни. Он понимал весь скепсис и недоверие Дейнерисы и остальных по отношению к заблудшему родичу. В конце концов, они-то и в происхождении его до конца не могли быть уверены. Но Визирис просто не мог сказать, что он смотрит на этого юношу, а видит погибшего первенца. У богов очень жестокое чувство юмора. Они подарили ему вторую жизнь, чтобы он вернул дому дракона его царство, и они же заставили его смотреть, как вымирала его та, прежняя семья, как гибли потомки один за другим, силясь исправить ошибку основателя дома. А теперь и вовсе появился Эйгон, живое напоминание ему обо всем, что он пытался забыть, доказательство его прошлых грехов и ошибок. Поэтому, невзирая на все косые взгляды, Визирис не мог не покровительствовать своему последнему потомку, даже если это окажется большой ошибкой. «Что ж, я тебя понял», — произнес, наконец, Автарх. «Надеюсь, жизнь докажет твою правоту. Позвольте тогда и мне задать вопрос, ваша милость», — неожиданно промолвил Эйгон. «Смотря, что за вопрос», — усмехнулся Визирис. «Говори, почему вы поверили мне тогда? Почему не бросили в темницу, как самозванца или, того хуже, настоящего Блэкфайра?» Визирис какое-то время молчал. Откровенно говоря, это был тот вопрос, в котором он не был готов быть по-настоящему честным даже с Дени. Некоторые тайны лучше уносить с собой в могилу, и его прошлое было одной из таковых. «Можешь считать это жестом доброй воли с моей стороны. У меня есть причины верить в то, что ты тот, за кого себя выдаешь, и дело тут не только в черном пламени, но их я оставлю при себе. Что же касается моей лояльности к твоему дому, я не кровавый ворон, и я не подниму меч на потомка Игона Завоевателя без веской на то причины. Да, ты сражался против меня, равно как и другие золотые мечи, равно как и много кто еще из тех, кто сегодня пополняют ряды моей армии. А ведь вы встали под мое знамя раньше них, и потому не вижу причин отказывать тебе во втором шансе, даже несмотря на твое имя. Такой ответ тебя устроит? Да, ваша милость, кивнул Блэкфайр. Скажи-ка мне вот еще что. Визирис призадумался, подбирая слова. Ты действительно считаешь дело дома Блэкфайров правым, и не в том смысле, что в борьбе за трон своя рубаха всегда ближе к телу. Это понятно и так, за неправильный ответ карать не буду. На этот раз Эйгон молчал долго. Было заметно, что парень колеблется, взвешивает слова короля, размышляет над тем, что уже было сказано и чего лучше не говорить вовсе. Если вы о том, кто на самом деле прав в вековом споре между Таргариенами и Блэкфайрами, то точный ответ на этот вопрос могут знать лишь покойники, и то не факт, произнес Эйгон, и не подозревая, какой болью отозвались эти слова в сердце короля. Если же говорить обо мне лично, то я не считаю, что ваша линия, ваша милость, занимала престол по закону и по справедливости. Эйгон посмотрел на Визириса прямо и неожиданно твердо. Не может быть так, чтобы против порядочного и досточтимого монарха просто так в одночасье восстала половина страны и пошла за изменником и предателем. Так не бывает, и одними лишь кознями и интригами это не объяснить. Равно как и восстание, свергшие вашего отца. Баратионы узурпировали железный трон, это так, но можете ли вы, не покривив душой, сказать, что Таргариены в той войне были невинными жертвами? Нет, не были, ровно ответил Визирис. Возможно, мой отец и брат действительно заслуживали смерти, но после всего, что произошло, после крови моих племянников, невестки, матери, после того, как они заставили меня с сестрой бежать из страны, построенной нашими предками, как помойных дворняк, попади мы с Дейенерис тогда к ним в руки, нас бы не пощадили, в этом я уверен. Поэтому для меня, откровенно говоря, не имеет значения, сколько раз Рейгар насиловал ту старковскую девку Роберта, или как мучились ее отец и психованный братец, когда мой безумный папаша поджаривал им яйца. В этой войне, начавшейся вновь, нет правых и виноватых, в ней есть победившие и проигравшие. И я сделаю все, чтобы в лету канули не мы. Тогда почему я еще жив, ваша милость, задал внезапный вопрос Эйгон. Я претендовал на трон и проиграл. Значит, и я должен был умереть, как и все мои предки до меня. Блэкфайры воевали за трон, но они не шли на Таргариенов войной с целью истребить их всех до единого, сказал король, даже не замечая, что его разум соскальзывает куда-то не туда. Демон Блэкфайр собирал знамена не для того, чтобы стать вторым убийцей родичей. Остальные претенденты, от которых идет твоя кровь, тоже не были кровопийцами, поэтому и отношение к их потомку соответствующее.